И Аладдин ушел, понурив голову от стыда и позора, и он оставался в городе 2 дня. Не зная, что делать, и горюя о том, что с ним случилось, и особенно о госпоже Будур, своей жене. А потом он вышел из города, потеряв надежду и повторяя про себя: «Не знаю я, что случилось, где я найду дворец?» И он шел по пустыне, не зная, куда направиться, и, наконец, оказался возле реки. Он хотел было броситься в реку и убить себя, но потом вернулся к разуму и вручил свое дело Аллаху. И он сел на берегу реки и задумался, и от великой печали стал ломать руки, и, ломая руки, задел за перстень, находившийся у него на пальце, и вдруг предстал пред ним раб и воскликнул: «К твоим услугам, требуй, чего хочешь». И Аладдин обрадовался и сказал: «О, раб перстня, я хочу, чтобы ты принес мне мой дворец и мою жену, госпожу Бадр-аль-Будур». Но раб отвечал: «О, господин, ты потребовал от меня вещи, которые я не могу сделать, ибо это относится только к рабу светильника». «Раз это для тебя невозможно, — сказал Аладдин, — то возьми меня и доставь к тому дворцу». «Слушаю и повинуюсь! — воскликнул раб, и тотчас же, в мгновение ока, принес Аладдина к дворцу во внутреннем Магрибе. А уже наступила ночь, и Аладдин обрадовался, увидев свой дворец, и стал думать, как бы снова достигнуть цели и добыть свою жену Будур. Он положил голову на землю и заснул, так как уже 5-6 дней не спал. А когда наступило светлое утро, он поднялся, подошел к протекавшему там ручью, вымыл лицо, совершил омовение и сотворил утреннюю молитву, а потом сел под окнами дворца госпожи Бадр-аль-Будур, и вот что с ним было.